Наутро я рано поднялась. Был вторник, 1 июня. За завтраком я сказала Диане и Мэри, что уезжаю и вернусь не раньше, чем через 4 дня. В тот же день я была уже на перекрестке Виткрос и ждала попутного экипажа, который довез бы меня до далекого Торнфилда. Я ехала туда 1,5 дня. В четверг утром экипаж остановился у придорожного трактира, чтобы напоить лошадей. Я прочла золотую вывеску «Герб Рочестеров», и у меня перехватило дыхание. Я уже во владениях моего любимого. Я заплатила за дорогу и оставила свой сундук на хранение в конюшне. Не думая ни минуты, я побежала по полю. Как же я спешила! Я прямо-таки летела! Как же мне хотелось поскорее увидеть дом! Я подошла к стене сада. Вот и ворота на двух каменных колоннах, увенчанных шарами. С замиранием сердца я заглянула в сад. Увы, вместо величавого дома моим взором предстали обгоревшие стены. Парк и лужайка были в запустении. От фасада остались лишь высокая полуразвалившаяся стена с пустыми оконными проемами. Ни крыши, ни труб, ни башенок. Все упало вовнутрь дома. Повсюду стояла мертвая тишина. Почерневшие камни показывали, что Торнфилд сгорел. Но как это случилось? Что стало с мистером Рочестером? Он погиб? Я должна была это узнать. Бегом я понеслась обратно в трактир и позвала хозяина. Что вам угодно, мэм? Вы знаете Торнфилд? Да, мэм. Но от него остались одни развалины. Прошлой осенью он сгорел. Пожар начался глубокой ночью. Это было ужасное зрелище. Я сам видел. А как начался пожар? В доме жила одна дама, сумасшедшая. Это она учинила. Ночью она выбралась из своей комнаты и подожгла занавески в соседней комнате. Боже мой! Затем она прошлась по всем комнатам верхнего этажа и все их подожгла. Мистеру Рочестеру ту ночь не спалось, и он первым заметил огонь. Он поднял с постели всех слуг, а сам пошел наверх, ну, чтобы спасти свою сумасшедшую женушку. А она взобралась на крышу и стояла там, размахивая руками, и кричала так, что за милю было слыхать. Я ее видел собственными глазами. Я видел, как мистер Рочестер выбрался на крышу и подошел к ней, но в тот самый момент она с диким криком бросилась с крыши на землю. И, конечно же, разбилась. Насмерть? Ну да, насмерть. Это было страшно. Вот так вот, мэм. И дом сгорел дотла. А еще кто-нибудь погиб? Нет, все спаслись. Кроме бедняги мистера Рочестера. Он погиб? Нет. Он живет в Англии. Он и не может никуда уехать. Он ослеп. Когда он спускался по лестнице, она рухнула. Его достали из-под завала живым, но ему выбило глаз, а одну руку так раздробило, что ее пришлось совсем отрезать. Теперь он слепой калека. Где он? Где он теперь живет? В Ферндене. Это дом в 30 милях отсюда. С ним лишь его старый конюх с женой. Говорят, мистер Рочестер сломленный человек. Дайте мне скорее экипаж. Если ваш кучер довезет меня в Ферндин до темноты, я заплачу двойную цену и вам, и ему. Ну, что ж, экипаж в вашем распоряжении, мэм.